Александр Сергеевич Пушкин. Заключенный Коваль — это мой дядька по матери, Николай Афанасьевич. В гражданскую боец первой конной. Его жена говорит, что была даже фотография. Он, еще трое бойцов и с ними сам Буденный, но отобрали при аресте. После ранения в 1921 году был принят в партию и направлен на учебу в Каменец-Подольскую совпартшколу. Потом его бросили, как тогда говорили, на культурный фронт, на борьбу с поповщиной, безграмотностью и украинским буржуазным национализмом. Сколько книг перепортили, сколько икон и каких икон. На Грушевского подняли руку, готовились на самого Шевченко поднять. И я с ними. Материнскую мову стал забывать, говорил он впоследствии. В массовом разгроме украинской интеллигенции, который начался в 30-х годах, он, однако, не участвовал. К тому времени приобрел специальность селекционера генетика. Тогда еще генетика не считалась буржуазной. И готовился поступить в аспирантуру биологического факультета Харьковского университета. Но его вдруг направили в Вуамлин, Всеукраинскую ассоциацию марксистско-ленинских институтов, потом на курсы подготовки запаса комполитсостава армии. Дела тогда быстро вершились. В апреле 1937 года моему дядьке присвоили звание старшего политрука, о генетике велели забыть, обмундировали как положено и назначили в Полтавское военно-политическое училище преподавателем ленинизма. В июле того же года исключили из партии. В августе арестовали как пособника троцкистов и украинского националиста, поскольку при обыске у него нашли книжку Остапа Вышни «Вышневи усмешки». Пятилетний, небольшой по тем временам срок, отбывал на Колыме. Здесь он прошел разные лагеря, в том числе прииск «Штурмовой», где из каждого десятка поступавших заключенных за год от холода и голода умирало 9 человек, а также известную Серпантинку, где за такую провинность, как недовыполнение нормы выработки или возражение охраннику по любому вопросу, заключенных по приказу начальника лагеря тут же расстреливали или просто выводили раздетыми во двор и замораживали. В день по 5-10 человек. Дядька выжил. Отбыв двойной срок, прибавка срока без суда была обычным делом, он вернулся к семье и жил в Полтаве. Умер в 1970 году. Многие, вернувшиеся из лагерей, как известно, были надломленными. У дядьки надлом был какой-то странный. Он стал украинским националистом. «Но нельзя же так, — говорил я ему, — Украина превыше всего. Украина — юго-западный край России». «Сам ты юго-западный!» — ворчал он и добавлял загадочно. «Колыма раскрыла мне глаза на нашу Украину». «Ну, прямо боюсь за Николая», — говорила тетка, его жена. «Ведь времена не так уж изменились, могут забрать. Недавно стал одному приятелю доказывать, что пора распустить Советский Союз. А когда тот привел слова, якобы сказанные Шевченко, «Мы, украинцы, народ никчемный, другорядный», так выгнал его из квартиры. У кого-то он купил Библию до революционного издания, читал пророчество Даниила о том, как внезапно рассыпался огромный стукан на глиняных ногах и говорил, что это относится к нашему союзу. Вообще-то мы виделись нечасто. Жил я в Хабаровске, затем в Новосибирске и не мог часто приезжать в Полтаву. Помню, как дядька перед смертью, когда мы с теткой привезли его из больницы, умирал он от рака, и его как безнадежного выписали домой. Он в полузабытьи читал. «И день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки?» Потом вручил мне рукопись в пожелтевшей папке. «Прочти. Поймешь, почему я зову тебя на Украину. Был у меня в жизни человек из Тибета. Мы его китайцем звали.